Поскольку время поджимало, Бен принялся надувать нашу резиновую Нелл Гвин. Нелл Гвин являлась фавориткой Карла II, английская актриса. Меж тем, как я повела машину к причалу. Слава богу, она у нас с откидным верхом. Лодка увеличилась в размерах с пугающей быстротой. Бен мог удерживать ее в руках, только встав коленями на сиденье, лицом назад. Но все равно штуковина эта изрядно смахивала на резвящегося кита. Когда я свернула на размытую дорогу, ведущую к реке, лодка едва не сбежала от нас. Я воочию представила, как она взлетит над водой, а затем подстреленной птицей рухнет пучину. «А она выдержит наш багаж, милый?» Остановившись под плакучей ивой, я тщетно пыталась уцепиться за какое-нибудь место Нелли. Раздувая щеки наподобие бейсбольных мячей, Бен кивнул. А уже через несколько минут мы проволокли наш челн по гальке к полоске грязи, консистенции недоваренных ирисок, и плюхнули его у кромки воды. «Ну-ка, позволь мне, пока ты не лопнул». Выхватив у него рыльце лодки, я выдула почти столько же воздуха, сколько вдохнула. Ощущение было потрясающим. Наконец-то! Вот я и сравнялась со всеми прочими будущими мамочками. Теми, кто втискиваются за свои рабочие столы, запудривают круги под глазами и неустанно прорабатывают поправки к законам. Или же славно трудится на домашнем фронте в компании швабры и плиты с выводком чудесных младенцев, мало-мало меньше, болтающихся под ногами. «Быстрей!» – завопил Бен. Я едва не проглотила затычку. Мы судорожно заметались, и вот чемоданы погружены на борт, пора отчаливать. «Ну же, Элли, залезай!» Забравшись в лодку, Бен протянул мне руку. Настал момент истины. «Не могу!» «Я наврала тебе про свой вес! Я продырявлю ногами дно этой лодки! Ой!» Бен затянул меня, словно пойманную рыбину. К своему месту я продвигалась, будто путаясь в неводе. Одна моя нога упорно казалась длиннее другой. Любимый одарил меня широкой улыбкой и веслами. «Островок прямо впереди! Ты не против погрести, пока я смою грязь туфель, милая? Не могу же заявиться туда в столь неприличном виде. Как по-твоему?» «Упаси Боже!» Как ни странно, я прирожденная женщина с веслом. Вид спорта, занимаясь которым положено сидеть, не мог не вызывать у меня симпатии. Познакомьтесь, Элли Хаскил, капитан команды школы Святой Роберты, в народе больше известная как Колобок. Плюхнув поварешки в бронзовую водицу, я вдруг почувствовала, как на меня снизошло умиротворение. В воздухе витал аромат прожаренных солнцем водорослей, а мой любимый выглядел просто сногсшибательно. Волосы со вкусом взъерошены, загар 24-часовой выдержки безупречен. Менденхолл маячил вдали, не собираясь приближаться. «Прямо как на диване без пружин, верно, дорогая?» И Бен забрал у меня весла. «Все еще боишься опоздать? Не очень». Надувание этого судна помогло прочистить мне мозги. Мановение весла, и в мою сторону полетела пригоршня мутной воды. В письме кулинаров недвусмысленно говорилось об отсутствии каких бы то ни было обязательств, но парень на бензоколонке сказал, что сегодня через него прошли несколько заезжих автомобилей, и это поразило меня. Кулинары не стали бы собираться в подобном месте, где невозможно раздобыть свежие фиги, даже под страхом смерти, если бы я им был не нужен. «А как сами кулинары добрались до этого дома?» Мой любимый неохотно признался, что у хозяина дома есть моторная лодка, которую, видимо, отправили встречать тех, кто прибыл в означенное время. Губы Бена продолжали шевелиться, но звуковая часть его выступления оказалась утеряна. Над водной гладью внезапно взметнулся гейзер, сквозь который с ревом пронеслась моторка, пилотируемая двумя навигаторами в нарядных белых кепках. Презрительно усмехнувшись, я свесила руку за борт. «Милый, не слишком ли эти американцы увлекаются своими хобби? Надо же так вырядиться!» Бен вовсе не выглядел веселым. И совершенно справедливо. И почему я всегда забываю подумать, прежде чем съехидничать? Вполне возможно, это и есть моторка наших хозяев. «Элли!» — прорвался сквозь плеск волн его рык. «Это береговая охрана!» «Вот тена!» если я быстренько помолюсь, дарует ли Господь нам дырку в лодке?» Капитаны, хмурый взгляд и злобная рожа, подняли вокруг нас волну. Сейчас они потребуют, чтобы мы предъявили паспорта? И что, депортируют нас? «Добрый вечер, господа!» Попытавшись отдать честь, Бен едва не выбил себе веслом глаз. «Вот, решил прокатить женушку. А можно вас попросить катать ее в более безопасном месте и подальше от других судов?» Произнесли чиновники в унисон, монотонно и невыразительно, будто прокрутили сообщение на автоответчике. «Или вы выметаетесь из этих вод, или же мы вас отбуксируем?» «Да-да, конечно!» — вякнула я им вдогонку. «Чертовски унизительно!» — пробурчал Бен себе под нос и, вцепившись в весла, принялся судорожно макать их в воду. «Некоторым людям только униформа и может придать вес», — утешила я его гневным взором, прожигая дырки в удаляющихся спинах ретивых чинуш. «Не тревожься, милый, я уверена, что кулинарам некогда глазеть в окна, они слишком заняты ожиданием тебя». Никакого ответа, лишь ритмичный плеск воды. Размером островок оказался не больше крупной скалы, даже когда в поле зрения возник дом. Что за невероятный памятник дурному вкусу! Представляю себе, как виски-барон Джошуа Менденхолл стучит кулаком по столу, требуя для своей персоны всего самого наилучшего. Что он и получил. Крыша проросла куполами-луковками, плюс еще одним в форме колокольчика. Закопченный красный кирпич украшал металлоконструкции и изобилие решеток. Кроме того, нельзя не отметить заплесневелые кровельные дранки, налепившиеся на фасад точно рыбья чешуя. Часть окон были из цветного стекла, некоторые перекосились, и вся эта лачуга покоилась на гигантском чайном подносе, то бишь веранде. «Бен, Менденхолл — это просто готический ужас!» Едва произнеся эти слова, я ощутила страшное головокружение, какого не испытывала с тех пор, как меня отпустила утренняя тошнота. Вцепившись в борта лодки, я вместе с тем отчаянно цеплялась за надежду, что так странно веду себя в силу своего состояния, лишь бы не признать, что судьба выставила нас полными идиотами.